Говорил, как ему повезло, что родители хоть и передали пап ему, все еще готовы работать там, когда он хочет отлучиться. Джордж сказал, что в Каракло может быть слишком людно. Он думает, что лучше поехать в Кушгэп и там спуститься на берег с обрыва. Когда Элиш, Роуз и мальчики были детьми, родители возили их туда, но с тех пор она там не бывала, да и не вспоминала об этих местах. А когда машина проезжала через деревушку Блэквотер, Элиш увидела памятные ей дома. Пап миссис Дэвис, лавку Джима О'Нейла, и собралась было указать на них своим спутникам, но воздержалась. Не хотелось ей выглядеть возвратившейся после долгой отлучки домой. К тому же, подумала Элиш, она-то, может быть, больше и не увидит этих домиков. Солнечное воскресенье, вроде сегодняшнего, но для других они ничего не значат. Просто дома, которые попались им на глаза лишь потому, что Джордж решил поехать в место потише. Элиш была уверена, стоит ей начать делиться воспоминаниями об этих местах, и спутники ее решат, что она пытается подчеркнуть разницу между ними и собой, и потому, пока машина поднималась по холму к повороту на Бали-Кони-Гар, просто впитывала в себя облик каждого дома, вспоминая прогулки с Джеком до деревни, день, когда к ним приехали погостить их кузены Дойли. Все это заставило ее примолкнуть, почувствовать отрешенность от простой, спокойной атмосферы уюта и веселости, установившейся в машине, которая меж тем уже свернула налево и покатила по узкому песчаному проселку к Кушу. Затем Джордж с Нэнси направились к обрыву, а Джим и Элиш последовали за ними. Джим нес свое полотенце и плавки, плюс сумку с купальником и полотенцем Элиш. Где-то на середине улочки они остановились у дома Каллинсов, перед которым сидел в соломенной шляпе старый учитель Джима, мистер Редмонд, по-видимому, проводивший здесь отпуск. «Такого лета нам может больше и не выпасть, сэр», — сказал Джим. «Значит, нужно взять от этого все лучшее, что оно способно дать», — ответил мистер Редмонд. Не очень разборчиво заметила Элиш, произнося слова. Они пошли дальше, и Джим негромко сказал, что мистер Редмонд — единственный учитель, какой ему когда-либо нравился. Так жаль, что он перенес удар. «А что его сын?» — спросила Элиш. «Эймон? Надо полагать, учится где-то. Обычное его занятие». Дойдя до конца улочки и заглянув за ограду обрыва, они увидели спокойное, почти гладкое море. Песок у кромки воды был темно-желтым. Вереница морских птиц низко летела над волнами, которые, казалось, и не вздымались, прежде чем мирно, почти бесшумно пасть на берег. Легкая дымка скрывала линию горизонта, отделявшую море от неба, но само небо было ясным, синим. Джордж сбежал по расщелине в обрыве на песчаный берег. Нэнси последовала за ним, и он поймал ее в объятия. Потом сбежал Джим и также поймал Элиш. Его объятие показалось ей слишком крепким. Впрочем, Джим вроде бы не придал ему никакого значения. Обнял и обнял. Обычное дело. Тем не менее, при мысли о Тоне, который увидел бы ее сейчас, Элиш пробила дрожь. Они расстелили на песке два коврика. Джим снял туфли и носки, направился к воде проверить, какова она, а вернувшись, сообщил: «Почти теплая, гораздо лучше, чем в прошлый раз. Он, пожалуй, переоденется и поплавает». Джордж сказал, что составит ему компанию. Они уговорились. Кто войдет в воду последним, заплатит за общий обед. Нэнси и Элиш надели купальники, но остались сидеть на ковриках. «Они иногда ведут себя, как малые дети», — сказала Нэнси, глядя на резвившихся в море Джима и Джорджа. «Да им мячик, так они с ним целый час проиграют». «Куда подевалась Аннет?» — спросила Элиш. «Я знала. Если сказать тебе в четверг, что с нами будет Джим, ты не поедешь. И только со мной и Джорджем тоже не поедешь. Ну и придумала насчет Аннет». «Это была ложь во спасение», — ответила Нэнси. «А что вдруг случилось с манерами Джима?» «Он плохо ведет себя, лишь когда нервничает», — сказала Нэнси. «Ненарочно. Вообще-то он человек очень мягкий. А кроме того, ты ему нравишься». «Это с каких же пор?» «С прошлого воскресенья. Он тогда увидел тебя с матерью на 11-часовой мессе». «Ты не окажешь мне услугу, Нэнси?» «Какую?» «Сбегай к воде и скажи Джиму, чтобы он запрыгнул сам на себя с разбега». Обе рассмеялись и повалились на коврике. «У тебя к свадьбе все готово?» — спросила Элиш. Слушать о Джиме Фарреле и дальше ей не хотелось. «Все за исключением моей будущей свекрови, которая каждый день извещает нас о новом своем желании или нежелании. Мама считает ее старой позершей». «Но она же такая и есть, верно?» «Я из нее эту дурь выбью», — сказала Нэнси. «Дождусь свадьбы, а там и займусь». Джордж с Джимом вернулись. Все четверо пошли прогуляться по берегу. Мужчины поначалу бегом, чтобы обсохнуть. И лишь удивляло, насколько тесные тонкие их плавки. Ни один американец, думала она, не показался бы в таких на пляже. Да, на Кони-Айленде не нашлось бы и пары мужчин, способных двигаться с такой раскованной простотой, словно забыв о двух женщинах, которые наблюдают за ними, неуклюже скачущими по плотному песку самой воды. Никого, кроме них четверых, на этом участке берега не было, и лишь поняла уже, почему Джордж выбрал столь уединенное место. Они с Джимом, а, возможно, и с Нэнси, спланировали идеальный день, на время которого она и Джим станут такой же парочкой, как Нэнси и Джордж. И поняла, когда все повернули назад, и Джим заговорил с ней снова, что ей по душе его большое, свободно двигавшееся тело, интонации, столь естественно отзывавшиеся улицами ее родного города. «У него ясные голубые глаза», — думала она, — «которые ни в чем не видят дурного». И сознавала, что сейчас взгляд этих голубых глаз устремлен на нее, с интересом, ошибиться в смысле которого было невозможно. Элиш улыбалась, думая о том, что готова принять большую часть происходящего с ней. Она в отпуске. Все это совершенно безобидно. Другое дело, что купаться с Джимом в море, как его девушка, она не станет. Ей будет приятно, думала Элиш, предстать перед Тони, зная, что ничего такого она не сделала. Она стояла рядом с Джимом, наблюдая за Джорджем и Нэнси, которые плескались на мелководье, постепенно заходя все глубже. А когда Джим предложил последовать за ними, покачала головой и пошла от воды, одна, опередив его. И пока он ее нагонял, на секунду задумалась, какие чувства она испытала бы, узнав, что Тони поехал в такой день, как этот, на Кони-Айленд в компании друга и двух девушек, и прогуливался там с одной из них вдоль моря. «Невозможно», — решила Элиш. «Он никогда так не поступил бы и страдал бы при малейшем намеке на то, что она делает сейчас». Они с Джимом уже вернулись к своим вещам, и он расправил для нее нагретый солнцем коврик и сел рядом, так и оставшись в одних плавках.